К обеду Амрак появился возле Тейпа. Одет, как всегда, в старые штаны и халат из бараньих шкур. Только шапка из меха короленя. В руке наполовину опустошенный рог овцебыка. Помахал рогом перед кибиткой Арвея. Самого хозяина в жилище не было. Два дня, как ушел с другими мужчинами в набег. Рядом со входом сидела первая жена Геле. Сыпала проса в кипящий казан, помешивала деревянной ложкой. — Как поживаете? Все в добром здравии? Геле молчала. Тряхнула ложкой, потянулась за приправой. Амрак отпил из рога. — Что молчишь, Геле? Когда мужа ругаешь, тебя на весь Аил слышно. Неужто устала кричать? Геле глянула на Амрака, покачала головой. Уже с утра набрался. Постыдился бы. В твоем возрасте караху вообще не притрагиваются. Амрак покачался на месте. А что? По-твоему, старик, что ли? Я еще вполне ничего. Всего 42 года. Вот и выпрошу тебя у Арвея. Узнаешь, какой из меня старик. Днями и ночами буду ездить на тебе. «Убирайся, пьянчушка!» — закричала Геле и замахнулась кочергой. Амрак поднял руки. «Ладно, ладно, умолкаю». И пошел дальше по Аилу. Собаки окружили его, встали на задние лапы, лизали в лицо. Детишки швырялись кусочками навоза. Амрак беззлобно ругался, бродил между кибиток. Наконец выпросил миску похлебки. Взамен обещал собрать хвороста для костра. Уселся за еду возле кибитки. Рядом на огне булькал казан. От костра тянулся сизый дымок. По всему Аилу слышались пронзительные крики женщин и детей. Здесь и там лаяли собаки. Скоро подростки повезут свежий обед отцам на пастбище. Сменят их, присмотрят за скотом. Амрак доел, вытер губы рукавом. Поставил деревянную миску около костра. Со стороны реки донесся женский визг. Необычный, тревожный, несмолкаемый, а Аил утих. Люди вытягивали головы, стараясь узнать, в чем дело. Вместе с другими Амрак пошел к реке. Кричала Мета, единственная жена Пхубу. Одновременно тащила из лазурной воды распухшее тело мальчика. Выволокла на песчаный берег, опустилась на колени, обняла, что-то шептала на ухо. Мальчик лежал неподвижно, только голова безвольно моталась в стороны. Шея разодрана в клочья. Мета завыла, как волчица. Он был ее единственным сыном, заметил кто-то рядом. Двое других не прошли испытания Иргиле. Женщины подошли к Мета, стали утешать. Пожилая Пуцхи осмотрела мальчика, крикнула подростков. Приказала отнести тело в юрту Мету. Толпа разошлась. Амрак постоял на месте. Посмотрел, как рыдающую Мета подняли под руки и повели в Аил. Сел на берегу зеленой реки, собрал камешки, бросил по очереди в воду. На другом берегу стояли мамонты, они опустили хоботы в реку. Маленький мамонтенок подошел к воде последним. Неуклюже перебирал ногами, чуть не упал. В небе парил коршун, высматривал добычу вдалеке. С жужжанием промчалась гигантская стрекоза. Крики Мета утихали в шуме Аила. Неподалеку Зуброн жевал траву, хлопал себя по бокам хвостом. От него воняло навозом и влажной шерстью. — Это уже пятый ребенок за месяц, — сказал женский голос за спиной. Амрак оглянулся. На него смотрела Нима, молодая жена Цитана. Волосы покрыты голубым платком, концы которого не спадали на грудь. Парчевый камзол, платье из тонкого сукна — это все Цитан привез из последнего набега в благодарность за рождение сына. «Все они резвятся теперь в верхнем мире», — Амрак провел руками по лицу. Повернулся обратно к реке. «И не знают печали». «Да хранит их души великий Таянг», — Нима подошла к берегу. «Ну как теперь быть живым? Во всем Аиле только у меня остался младенец». «Молиться и надеяться на лучшее. Выпивать». Амрак вытащил рог с араха из-за пояса, отпил несколько глотков. Маленькие дети не пропадают просто так. Нима присела рядом, покачала головой. Все думают, что это проделки пещерных гиен или желтых волков. Лучшие охотники Тейпа не могут найти похитителей. А кто тогда? С любопытством спросил Амрак. Взбесившиеся белки? Моя мать гадала на круглых камешках, говорила с духами огня и воды. Амрак махнул рукой. Я тоже разговариваю с духами, после того, как выпью два рога арахи. Только они меня не слышат. Духи посоветовали обратиться к тебе, продолжала Нима. Они сказали, что только ты сможешь спасти моего сына. Амрак рассмеялся. Какой прок от старого человека, привыкшего пить арахи и курить хаому? Духи пошутили. Нима огляделась по сторонам. Только пустота наполняет жизнь. Духи сказали передать это тебе. Амрак застыл на месте. Меньше всего на свете ожидал услышать первую заповедь свода бесплотных от девушки Даркутки. На самом деле ты совсем не тот, за кого себя выдаешь, правда? Шепотом спросила Нима. В твоем роге не араха, а вода. Я видела. Собаки никогда на тебя не лают, а Зуброн покорно лизал тебе руку. Амрак улыбнулся. С веселыми духами вы общаетесь. Уверены, что такое веселье не опасно для жизни? Я никому не говорила, торопливо сказала Нима. Я просто хочу спасти сына. Мать сказала, что для этого тебе надо дать поручение. Ты хочешь дать заказ? И на кого же? «На того, кто убивает детей племени. Мать сказала, ты сам знаешь, кто это?» Амрак вспомнил утреннее видение под водопадом. «Может быть, пусть ваши духи помогут, если они такие умные?» Глаза девушки потемнели. «Если откажешься, я расскажу всем про твою истинную сущность». «Ого, угрозы! Кто поверит байкам про старого пьянчушку?» Я пойду на все ради сына. Амрак вздохнул. Допустим, я возьму заказ. Ты знаешь цену? Возьми все, что у нас есть, Нима подалась вперед. Наших овцебыков, зубронов, золотые тинары и серебряные данги. А еще у нас много... Он поднял руку. Достаточно будет охренной краски. Ту, что вы купили у торговцев из империи Занг прошлой осенью. Нима схватила его за локоть. «Забирай хоть всю краску, ничего не жаль. Только спаси сына!» «И еще. Никто не должен знать о нашем разговоре. Ни сейчас, ни потом. Иначе я снимаю заказ. А ты умрешь. Причем очень быстро». Девушка не испугалась. «Все-таки Даркутка». «Договорились. Не скажу никому». «Хорошо. Теперь иди». Нима поднялась, ушла, скрипя сапогами по песку. Амрак лег на спину, смотрел на багровое небо. Таянг в зените, а Май ушла в сторону, клонилась к закату. Сегодня голубое светило опустится раньше. Рыба тихо плескалась в реке. Мимо басовита пролетел шмель. За аилом мычали овцы-быки. Жарко. Тело вспотело под халатом и штанами. Амрак прикрыл лицо рукой от солнца, повернулся на бок и заснул.